Натализа Коф. «Война по соседству». Читает Елена Порошина. Дружба между соседями? Неа, не слышали. Взаимопомощь и поддержка? Да никогда. Холодная, иногда не очень. Война? В точку. Именно так ответит муза-малышку, юная хозяйка пекарни «Изюминка». И дело не в том, что объект ее нелюбви сексуален, привлекателен, успешен и владеет тремя тузами. Заведением с сомнительной репутацией, которая мешает скромному бизнесу мадам-малышка. Нет, все гораздо сложнее. Ведь Лука Демоненко вернулся из ее прошлого, которое хочется забыть всеми силами. И выход остается лишь один — беспощадная война. Так ли оно на самом деле? Глава первая. День обещал быть замечательным. Я даже пританцовывала за кассой, пока ребята суетились за прилавками, размещая свежую выпечку. А первые покупатели, забежав к нам перед работой, довольно щурились от ароматов сдобы и кофе, витавших в воздухе. Чудесный день. Я была уверена в этом. На протяжении 30 минут. До того момента, когда увидела сквозь стеклянную витрину внедорожник моего врага. Засранец, стремительно притормозив, остановил свою огромную, ужасную, безвкусную машину перед моими окнами. Сдал назад и припарковался на территории, принадлежавшей ресторану «Три туза». И все было бы отлично, за одним небольшим исключением. Засранец, он же владелец «Трех тузов», сбил доску, которую мой кассир Пашка успел красиво расписать разноцветными мелками. На доске значилась вся информация об утренних скидках на свежую выпечку. А Пашка очень старался, пусть и жутко не любил рисовать. Просто почерк у парня был шикарный, в миллион раз лучше, чем у всех сотрудников моей пекарни вместе взятых. И что самое раздражающее, хозяин трех тузов словно ничего и не заметил. Включил сигнализацию на своем жутком монстре и исчез в дверях здания, такого же безвкусного и вычурного, как и его автомобиль. Признаться, у засранца было все безвкусным и вычурным. Вернее, у хозяина трех тузов. Прищурившись, рассматривала стан врага. Убедившись, что ни единая душа из заведения напротив не собирается возмещать нанесенный ущерб, я отправилась на кухню. Пополнив запасы боеприпасов, вышла на улицу. «Что ж, уважаемый господин Демоненко, вы сами напросились». И вот с такими позитивными мыслями я щедрым жестом швырнула боеприпасы на крышу автомобиля. Признаться, мне было плевать, даже если кто-то из охраны трех тузов поймает меня с поличным. Месть — дело чести, не меньше. Отряхнув руки от остатка пшена, с нескрываемым удовольствием убедилась, что прожорливые голуби заприметили утреннюю добычу. А когда я с широкой улыбкой и чувством сделанной гадости возвращалась в свою пекарню, то голодные птички уже слетались на крышу жутко безвкусной тачки моего соседа по бизнесу и злейшего врага на протяжении последних полгода — Демоненко Луки Ильича, которого я за глаза называла исключительно «Лукошком». Заняв самое лучшее место, принялась ждать. Ждать пришлось недолго. Двери трех тузов распахнулись, и на улицу выбежали охранники. Ведь машина их хозяина истошно визжала и пищала от ударов клювами прожорливых голубей. Бедных птичек стало жалко. Не позволили им закончить трапезу. Печально. Скрестив руки, наблюдала за развернувшейся сценой и улыбалась. Пашка принес чашку кофе и поставил ее передо мной на столик. «Допрыгаешься ты, шеф», — предостерёг меня парень. Я лишь вздернула брови кверху. «Я? Да быть такого не может. Он сам виноват», — подвела я итог и выпила свой законный утренний кофе.